Бросив маленький футляр Циньму, святой дровосек проговорил: «Давай посмотрим, что еще оставил нам твой старший брат». Циньму испуганно подпрыгнул, опасаясь, что таинственный нож казни бога освободится, если ударится о землю. Но в тот миг, когда он крепко схватил футляр обеими руками, округу затопили бесчисленные руны мгновенного перемещения и исчезли вместе с ним. Божественное искусство небесного святого культа досталось Циньму от святого дровосека, и несмотря на то, что он не был самым сильным человеком в мире, его таланты, полагаясь на которые он с легкостью создавал огромное количество странных искусств и заклятий, были неисчислимы. Просто исходя из того, что досталось небесному святому культу, можно было легко представить, насколько высокими были его достижения в путях, божественных искусствах и навыках. Впрочем, знание было как тем, что его создало, так и тем, что его разрушило. Он знал слишком много, отчего не мог добиться слишком высокого уровня в определенной технике, а значит также не мог достичь несоизмеримых высот в совершенствовании. Вновь коснувшись ногами земли, Циньму обнаружил, что вернулся на сцену казни бога. Ему потребовалось очень много времени, чтобы сбежать отсюда, но он вернулся обратно всего лишь за несколько мгновений. Святой дровосек вошел в зал, Циньму поспешно двинулся следом. Потратив некоторое время на осмотр построения, оставленного учеником, он кивнул: «Ответ и правда 35 тысяч лет». Что именно тогда произошло? Указав пальцем на фреску на стене, Циньму проговорил: «Священный наставник, это звездный атлас тех времен». Подойдя поближе, святой дровосек взглянул на атлас, немного что-то побормотал себе под нос и проговорил: «Это звездное небо, которое можно было увидеть 35 тысяч лет назад над Южным морем Великих Руин. Должно быть, выживший эпохи багрового света нарисовал его в качестве карты, ведущей к их дому». Циньму кивнул. Ученик тоже предполагал подобное. Те, кто уничтожил эпоху багрового света, должны быть нынешними райскими небесами. Я чувствую, что старший брат продолжает копать в прошлое, надеясь узнать историю и разгадать правду о них. Именно поэтому он оставил нам все эти подсказки. Он хотел получить заслугу, чтобы стать святым. Святой дровосек покачал головой. Тем не менее, он не понимает, какой глупой вещью занялся. Чем ближе он к разгадке, тем в большей опасности находится. Идти на такой риск – идиотизм, какой святой из него получится. Становясь все злее, тон его слов становился резче. Несмотря на то, что на первый взгляд он был безразличным к судьбе своего ученика, в его действиях и словах все же виднелась забота. Он просто не желал этого признавать. «Ты говорил, что он оставил какие-то географические карты, где они?» – спросил мужчина. Юноша порылся в своем мешочке тата и достал несколько рисунков. Географические карты, оставленные старшим братом, были невероятно сложными, и я перерисовал их, чтобы не забыть. Вот эта карта Великих Руин, на ней обозначена драконья деревня, в которой живет старший Цинхуан. А вот здесь, аномальная звезда со сценой казни бога. Святой дровосек осмотрел две карты, прежде чем быстро пролистать все остальные и тут же ужасно помрачнеть в лице. «Мерзавец, мерзавец, что ты забыл в таких опасных местах? Даже я не осмеливаюсь туда ходить». Разозлившись, он поднялся и начал нервно шагать по кругу. По залу разносилось эхо шороха его одежды, но взгляд парня не успевал за его скоростью. «Я не могу отправиться на его поиски сейчас, меня связывают дела Верховных Небес Императора». Создавая так много проблем, он что, ожидает, что я разорвусь напополам, чтобы спасти его? Бормотал он сам себе. Циньму внезапно заговорил: «Священный наставник, раз уж старший брат нарисовал все эти рисунки и отметил важные места, он, должно быть, уже успел их посетить и оставил нам в качестве подсказок. Я чувствую, что он все еще жив». Слегка удивившись, святой дровосек остановился и пробормотал: «Твои слова логичны, логичны. Мои суждения помутились из-за волнения, и я не сумел до этого додуматься. Он все еще должен быть жив. Раз он сумел использовать звездный песок, рисуя эти карты, значит он где-то в этом мире. Ну и назойливый парень». Чувствуя теплоту в сердце, Циньму улыбнулся. «Священный наставник так сильно печется о своем ученике. Что-то мне подсказывает, что он обязательно отплатит за доброту. И раз уж ты так заботишься о старшем брате, то, если я когда-нибудь исчезну, ты тоже обязательно начнешь волноваться. Ты слишком много думаешь, не стоит быть таким чувствительным». Посмотрев на него, святой дровосек покачал головой. «Даже если ты умрешь на краю света, я не отправлюсь на твои поиски и не буду скучать. Если окажется, что ты такой же назойливый, как твой старший брат, твоя смерть не сможет меня взволновать». Циньму улыбчиво парировал. «Острый язык, но мягкое сердце. Что именно искал старший брат? Почему он еще не вернулся? Сколько священному наставнику известно об уничтоженных эпохах императора-основателя, высшего императора, багрового света и дракона Хань? Немного», — покачал головой святой дровосек. «Если бы я знал достаточно, нас не удалось бы застать врасплох, а император-основатель не просидел бы все это время в деревне беззаботной. Все старые династии внезапно обрушивались на вершине своего процветания, и нам определенно предстоит раскрыть много секретов». Вздохнув, он продолжил. «Я хочу отправиться в деревню беззаботную и спросить императора-основателя, почему он не хочет сразиться снова. Впрочем, я не знаю к ней дороги. Если ты когда-то туда попадешь, спроси вместо меня». Циньму кивнул. «Ученик обязательно спросит». Святой дровосек продолжил. «Уничтожь эти географические карты. Твой старший брат не понимает всей серьезности вещей и умеет лишь суетиться. Если ты пойдешь по его следам в надежде узнать правду, то определенно погибнешь». Циньму ухмыльнулся. «Карты уже внутри моей головы». Мужчина злостно на него уставился, на что юноша лишь слегка улыбнулся. Фыркнув, святой дровосек вышел из святыни и, осмотревшись, заметил на ступенях бесчисленное количество погибших богов. Эта сцена казни бога из райских небес — сильного практика области императорского трона. С течением времени она превратилась в ужасное проклятие, даже более сильное, чем этот футляр. «Это злая гора, лучше ее уничтожить. Пожалуй-ка, я рубану ее топором, а потом посмотрю, сможет ли она и дальше поглощать кровь богов». За спиной святого дровосека завертелся огромный топор, с гулом поднимаясь в воздух. Переливаясь божественной мощью, он становился все больше и громаднее, в итоге возвысившись над всем вокруг лезвием вниз. Святой дровосек спокойно проговорил: «Спустись вниз, а потом я разрублю эту гору напополам». Не смея пренебрегать его словами, Циньму быстро спустился с горы. Шагая в сторону каменных ступеней, он услышал внезапный грохот за спиной и поспешно оглянулся, увидев бросившегося в атаку шестирукого, трехглавого Чиси. Святой дровосек, казалось, не заметивший противника, внезапно раскрыл ладонь, сталкиваясь с атакой Чиси. Из его пальцев тут же слетели и закружились бесчисленные руны, и еще до того, как атака успела добраться к нему, Чиси бесследно исчез. Протянув руку, святой дровосек схватил гигантский топор, до сих пор висящий в небе за его спиной. Проходя мимо ошеломленного ученика, он проговорил: «На что ты уставился? Это сцена казни бога сильного практика императорского трона. Откуда у меня силы ее уничтожить? Я сделал это, чтобы выманить Чиси». Поспешно догоняя его, Циньму спросил: «В таком случае, куда священный наставник отправил Чиси?» Мужчина улыбнулся. «В дьявольские земли на верховных небесах императора. Его злоба к дьяволам глубже, чем море». Юноша ошарашенно поклонился к земле и искренне проговорил. Ученик сделал выводы. «Я обязательно буду усердно учиться и прислушиваться к учениям священного наставника, чтобы стать таким великим владыкой небесного святого культа, как ты». Глава 612. Три вопроса. Приняв поклон, святой дровосек заговорил. «Я не брал много учеников, в прошлом я обучал лишь принцев, и им не нужно было почитать меня как своего учителя, поэтому мои официальные ученики – это ты и твой старший брат. Но по сравнению с твоим старшим братом ты намного моложе и неопытнее, поэтому тебе действительно нужно как можно усерднее учиться. Знай, я не обучаю тебя плохим вещам, а обучаю тебя всегда выходить сухим из воды и не оказываться в невыгодных положениях». Циньму моргнул. После сказанного он почувствовал, будто перед ним стоит старейшина деревни, а не священный наставник. «Священный наставник, что есть святой?» — спросил Циньму. «Святой – это своего рода душевное состояние». Они подошли к подножию сцены казни бога. Святой дровосек осмотрел эту божественную гору, спокойно говоря: «Однажды я сказал твоему старшему брату, что, чтобы стать святым, нужно сделать три вещи, а именно, изложить свои идеи в письменной форме, основать культ и доказать свои заслуги. Как только эти цели будут достигнуты, твое состояние ума достигнет такой высоты, что никто не сможет сравниться с тобой в этом плане. Первоначально святой должен сохранить идеи в писаниях, только затем он сможет основать культовую идеологию, обучая всех и каждого, решая их вопросы и передавая свои учения без лишних хлопот, чтобы они могли унаследовать свой путь. Циньму был ошеломлен и воскликнул: «Основать культовую идеологию? Разве это не основание небесного святого культа и передача учений?» Святой Дровосек покачал головой, ответив: «Основание небесного святого культа закончилось лишь основанием культовой доктрины. Простое основание культа слишком поверхностно. Например, при создании секты обязательно начнется борьба между ей подобными, что в итоге повлияет на идеи в писаниях, тем самым на корню вырождая их». Мозг Циньму взорвался. Он внезапно вспомнил о прошлых владыках, которые жили в Фэнду, и не мог не представить, как по их лицам текут слезы. Они гордились тем, что когда-то были владыками небесного святого культа, но даже представить не могли, что все переворачивалось с ног на голову, когда дело касалось их святого. Святой Дровосек спускался по божественной горе, время от времени собирая горные камни. Огромные камни расплавлялись от его магической силы и превращались в покрытые причудливыми рунами каменные колонны, которые затем улетали к подножью горы, выстраиваясь в странном построении. Основание культа – это создание культовой идеологии. Знаешь, как ее создать? Расширяешь образование, строишь школы, распространяешь таланты, делаешь необходимую работу, исследуешь пути, навыки и божественные искусства. Все для повседневного использования простыми людьми. Когда страна слаба, создавая каменные колонны перемещения, он тихо подытожил мысль, люди пытаются все реформировать, чтобы стать еще сильнее и укрепить ее. Его метод создания артефактов уступал таковому у немого, однако он достаточно быстро работал и почти сразу запечатлевал руны перемещения в каменных колоннах. Когда народ слаб, нужно передавать учения на пользу людям, тем самым укрепляя народ. Когда солдаты слабы, нужно ремонтировать и улучшать оружие, укрепляя народ. Против бестолковых правителей нужно делать протесты, указывать на их ошибки и советовать измениться. Если правитель не меняется, нужно делать второй протест, и, если все так и продолжается, нужно избирать нового правителя. Когда путь к небесам закрыт, нужно проводить реформу, изменять небесные законы в соответствии с миром. Если небеса не изменятся, продолжать реформу и добиваться перемен. Однако если это не поможет, нужно сносить к чертовой матери небеса и прокладывать путь дальше. Пока он это рассказывал, они обошли вокруг горы. Циньму внимательно слушал все, что говорил святой Дровосек, и когда тот закончит излагать свою идеологию, он внезапно спросил: «Священный наставник, требования к святому слишком серьезны, я пытаюсь сейчас прокрутить в своей голове всех людей, которых повстречал за всю жизнь или о которых слышал, но не припоминаю тех, кто мог бы подходить под требования святого. Ты сам способен на это?» Святой Дровосек остановился, горные камни в воздухе растаяли, превратившись в каменные колонны. Он продолжал стоять, руны на каменных столбах тоже перестали меняться. Циньму стало не по себе, и он, выругав себя за излишнюю болтливость, украдкой взглянул на святого Дровосека, одетого в одежды лесничего, только чтобы увидеть, что по щекам последнего текут слезы. «Когда-то я думал, что мне это по силам. Когда-то я думал, что смогу стать святым», — хрипло, горестно бормотал святой Дровосек. «Другие люди даже называли меня святым. Я думал, что смогу создать культовую идеологию и укрепить себя посредством реформ, укрепить империю, укрепить слабых людей, позволить людям учиться способностям, изменить слабых военных и дать им всем власть, которая могла бы внушать страх нашим врагам. Я думал, что смогу образумить правителя, обеспечить путь на небеса и даже гарантировать, что смогу утвердить свои заслуги и перебороть деградацию в стране. Последние три пункта я с треском провалил. Пум! Та каменная колонна, которая была не до конца изготовлена, рухнула и вонзилась в грязь. Святой Дровосек ухватился за нее правой рукой, а свою голову уткнул в локоть, в то время как его щекам потекло еще больше слез. Ему не хотелось, чтобы его юный ученик видел, как он теряет самообладание, но ничего не мог с этим поделать. «Я потерпел поражение, мне не удалось помешать императору-основателю отправиться в деревню беззаботную, я позволил правителю запутаться. Я потерпел поражение, думая, что смогу изменить законы и пути, изменить путь небес, но небеса стерли с лица земли империю и таким образом завершили эпоху императора-основателя. Я потерпел поражение, мне не удалось утвердить заслуги в той последней битве. Я потерпел поражение. Циньму, я не святой, которого ты ищешь, я не смогу ничему тебя научить, я всего лишь неудачник». Циньму тупо уставился на него, чувствуя, как те же самые эмоции зарождались у него в груди. Во времена расцвета реформы, император-основатель внезапно отступил и построил деревню беззаботную, так и не вступив в настоящий бой. В итоге боевой дух святого дровосека поутих. Он видел, как отступает император-основатель, и видел, как империя, которую они старательно строили и развивали, превращается в пепел. Он смотрел на своих товарищей, сражающихся и умирающих за те же идеалы, смотрел, как их обезглавливают, разбрызгивая еще теплую кровь на некогда родную землю. Он смотрел на товарищей, умирающих от старости в ожидании, что император-основатель снова возглавит армию и поведет их в бой, смотрел на людей той эпохи, умирающих поколение за поколением, смотрел, как молодежь сменяет стариков. Боль от неудачи в его сердце была такой, что другие люди не могли себе представить. Циньму внезапно закричал: «Священный наставник, можешь ли ты передать мне путь святого?» Святой дровосек вытер рукавом слезы и повернулся к нему. Циньму взволнованно продолжил: «Я хочу унаследовать твое учение и продолжать идти по этому пути, продолжать реформу, наставлять правителей и уничтожить небеса, если придется». Лицо святого дровосека помрачнело, и он покачал головой: «Ты не сможешь». Остудив пыл, Циньму в гневе сжал кулаки. «Почему это не смогу? Не сравнивай меня с моим старшим братом, я не настолько глуп, как ты думаешь». Святой дровосек покачал головой: «Ты не лучше своего старшего брата. Ты моментально погружаешься с головой в работу, как только к твоей голове приливает кровь, и, хотя иногда ты проявляешь чудеса хитрости, тебе также не хватает концентрации. Ты довольно раздражительный и всегда суешь свой нос везде, где только можно, чтобы узнать как можно больше информации. Твое мышление также недостаточно развито. Даже если у тебя есть вера, она недостаточно стабильна. Твое сердце да и не так сильно, как горы и реки. Ты не создан для того, чтобы стать святым, по крайней мере, тебе сейчас это не по плечу». Циньму громко сказал: «Я могу измениться, я могу обучиться, я больше не могу ждать». Святой дровосек расплылся в теплой улыбке и мягким голосом продолжил: «Мой хороший ученик, я действительно не могу ждать». Циньму впал в оцепенение. Святой дровосек закончил с ранее воткнутой каменной колонной, прежде чем вновь двинуться вперед. Циньму молча плелся следом, наблюдая за изготовлением одной колонны для перемещения за другой. Спустя некоторое время святой дровосек, наконец, закончил работу и, посмотрев на удрученного Циньму, с улыбкой сказал: «Не делай такое лицо, если бы я не знал о тебе так много, я бы и правда подумал, что твое сердце да такое же слабое, как у моего черного тигренка. Давай поднимемся на гору». Уныние на лице парня исчезло, и он последовал за наставником обратно на вершину сцены казни бога. Святой дровосек исполнил божественное искусство перемещения, и каменные колонны, а также выгравированные руны ярко засияли. Сияя в воздухе, руны превращались в странные прекрасные письмена. Сплетаясь в воздухе, они очень быстро закружились. Чтобы переместить всю сцену казни бога, даже такому существу, как святой дровосек, нужно было сначала преобразовать божественное искусство перемещения в построение, и только тогда начать перемещение. С ярко вспыхнувшим светом и дребезжащим гулом, сцена казни бога, закружившись, поднялась, а уже в следующий миг улетела прочь, исчезая вместе со светом. Циньму стоял на божественной горе и смотрел на аномальную звезду, становящуюся все дальше и дальше, пока она и вовсе не пропала из поля зрения. Вокруг простиралось бескрайнее, темное, пустое и одинокое пространство. Время от времени он видел несравненно прекрасные звезды. «Священный наставник», — внезапно заговорил Циньму, — «мне кажется, что я знаю человека, чьи способности и понимание лучше моих. Думаю, он соответствует твоим критериям. Я хочу порекомендовать ему встретиться с тобой». Удивленный святой дровосек расплылся в улыбке. «Тебе больше не нужно называть меня священным наставником, называй меня просто учитель». «Учитель». От небес Лафу исходил поток света и падал на клочок земли перед жертвенным алтарем. Бесчисленные несравненно сложные, постоянно изменяющиеся руны появлялись на земле под этим светом. А когда свет исчез, на его месте, словно из ниоткуда, появилась огромная, величественная божественная гора. Святой дровосек прошелся по сцене казни бога, и огромный топор за его спиной взлетел, чтобы распахнуть врата, ведущие к верховным небесам императора. «Приведи его ко мне». Циньму поклонился. Да, учитель. Город ли, верховные небеса императора, имперский наставник и группа учеников из всех академий разрабатывали духовное оружие для осады городов и крупномасштабных сражений. В этот момент к ним подошел Циньму и, взглянув на имперского наставника, обратился. «Имперский наставник, святой дровосек хочет видеть тебя». Сильно задрожав всем телом, мужчина посмотрел на юношу с удивлением и восторгом. Они вдвоем пришли на небеса Лафу, и имперский наставник поднял голову, чтобы посмотреть на величественный, высокий жертвенный алтарь, на котором стоял мужчина средних лет в одежде дровосека. Имперский наставник потряс головой и привел в порядок свою внешность. Когда он захотел что-то сказать, раскатистый голос святого дровосека зазвенел над алтарем, словно колокол. «Имперский наставник вечного мира, у меня есть три вопроса, если ты ответишь на них, то сможешь подняться на алтарь, выйди вперед». Имперский наставник поднялся по каменным ступеням на 1/3 от общей высоты алтаря, как вдруг голос святого дровосека вновь раздался. «Первый вопрос, твое первоначальное стремление, отвечай». Имперский наставник остановился и громко, отчетливо сказал: «Иметь чистую совесть перед небесами и землей, обеспечить достойную жизнь людям, дать вторую жизнь учениям мудрецов прошлого, установить мир для всех будущих поколений. Вот мое первоначальное стремление». Святой дровосек на мгновение замолчал, прежде чем одобрить: «Поднимись выше». Имперский наставник продолжил идти, как вдруг на высоте 2/3 от общей высоты алтаря голос святого дровосека опять раздался: «Второй вопрос, твое сердце да, немедли». Имперский наставник остановился и многозначительно, с неким воодушевлением выпалил: «Никогда не менять первоначальное стремление, и сердце да всегда останется сильным. Поднимись выше». Имперский наставник продолжал подниматься по алтарю и почти достиг его вершины. «Третий вопрос, знаешь ли ты, что, когда ты потеряешь репутацию и умрешь, все последующие поколения забудут или даже возненавидят тебя? Этот путь не только может разрушить твою жизнь, но и разрушит твою репутацию, сделав тебя с сегодняшнего дня буквально никем». «Я понимаю», — имперский наставник поклонился. «Я готов принять это. С чистой совестью у меня не будет никаких сожалений или обид». Святой дровосек улыбнулся: «Я учил бесчисленное множество людей, но взял только 2 учеников, которые никогда не получали моего наследия истинного учения. В итоге цветок расцвел за порогом дома, как непредсказуемо, правда? Подойди». Имперский наставник ступил на ступеньку и поднялся на вершину жертвенного алтаря, чтобы предстать перед святым дровосеком. Динь. Упав на алтарь, огромный топор вонзился в него. Святой дровосек сел на древко топора с широко расставленными ногами и, положив руки на колени, объявил: «Теперь ты можешь официально считаться моим учеником». Имперский наставник схватил свою зеленую одежду и, опустившись на колени, торжественно произнес: «Ученик речной гробницы отдает дать уважения своему учителю». Циньму взглянул на жертвенный алтарь и почувствовал, как по его щека невольно потекли слезы. Он был свидетелем наследования между 2 эпохами, императора-основателя и вечного мира. Зрелище не было таким уж шокирующим, а слова помпезными или вдохновляющими, что обычно волновало сердца людей, но он был так тронут, что не смог удержать под контролем эмоций. Глава 613. Ненависть, которую невозможно забыть. Путь святого. Всегда есть люди, живущие идеалами и суждениями, которых не разделяет никто другой из представителей их возраста или поколения. Они также наделены страстью и боевым духом, не свойственной никому другому, и говорят то, что не осмелился бы сказать кто-то другой. Возможно даже, что в глазах других они выглядят дураками, способными отдать свою жизнь за веру в что-то невозможное. Тем не менее, теми, кто определяет ход истории и подталкивает будущее поколение вперед, являются именно люди со смехотворными, на первый взгляд, идеалами и суждениями. На жертвенном алтаре имперский наставник стал учеником святого дровосека. Протянув руку, учитель поддерживал за локоть ученика и с улыбкой сказал: «Возможно, в будущем твои успехи превзойдут мои и прогремят громче. Затем ты вспомнишь меня в этот день и поймешь, что теперь ты годишься мне в учителя». Циньму поднялся по алтарю, на вершине которого увидел имперского наставника, совершающего ученический обряд, стоя возле святого дровосека, и улыбчиво проговорил: «Учитель, младший брат, я слегка припозднился». Имперский наставник нахмурился, но в следующий миг на его лице засияла улыбка. «Второй старший брат». Лицо Циньму мгновенно помрачнело. «Я думаю, что небесному королю лучше называть меня владыкой культа Циньм, Второй старший брат как-то странно звучит. Имперский наставник громко рассмеялся. Цинь Му был на мгновение ошарашен, но затем тоже улыбнулся. Они не слишком долго знали друг друга, ведь встретились впервые и начали общаться лишь после его поступления в имперский колледж. В прошлом имперский наставник казался Цинь Му человеком, не слишком любящим шутить, обладающим стойкими убеждениями и сердцем Дао, и всегда добивающимся желаемого. Его мысли были чисты, как море, а лицо спокойным, будто воды старого колодца. Глядя на него, практически нельзя было прочитать его эмоций, отчего он напоминал совершенного бога, лишенного человеческих чувств. Однако после длительного общения Цинь Му постепенно начал замечать в имперском наставнике человеческие эмоции, из-за чего в его глазах тот постепенно превращался из бога в человека. Но когда имперский наставник громко рассмеялся, Цинь Му ощутил, будто его сердце только что перешло в новую область. Оно напоминало бога, но не бога, человека, но все же не человека. Он был подвластен семи привязанностям и шести желаниям, но в то же время был независим от них. У него была абсолютная рациональность бога, но в то же время и нет. Цинь Му уже был не в силах понять такого человека. Понимание имперского наставника и вправду значительно выше моего, раз уж такая короткая встреча с учителем так сильно на него повлияла. Хотя чего-то подобного стоило ожидать от святого, появляющегося раз в 500 лет, утешая себя, бормотал под нос Цинь Му. Впрочем, мне повезло владеть телом тирана, и если я буду трудиться достаточно усердно, то смогу задействовать свою силу на полную и рано или поздно превзойти его достижения. Святой Дровосек проговорил: «Цинь Му, можешь возвращаться на верховные небеса императора, мне нужно многое обсудить с твоим младшим братом». Колеблясь, Цинь Му спросил: «А что насчет старшего брата Тигра и бабули? Чем закончился их бой с дьяволами?» Святой Дровосек ответил: «Мутул одел одежду той женщины, после чего мой черный тигр избил его до смерти. Что же до Юйлаша, Фужила спас ее, после чего женщина и тигр вернулись на верховные небеса императора». «Чего и следовало ожидать», — улыбнулся парень. Святой Дровосек открыл проход на верховные небеса императора, и Цинь Му помедлил, явно не желая уходить. «Учитель, я немного постою рядом, послушаю. Я не буду говорить. Что касается младшего брата, то я, как старший, помогу объяснить ему непонятные моменты, если такие появятся. Не так ли, младший?» Схватив парня за воротник, мужчина грубо бросил его в проход. Цинь Му намеревался вернуться, чтобы послушать лекцию, но проход уже закрылся. Имперский наставник улыбчиво спросил: «Учитель, почему ты не позволишь старшему брату Циню послушать?» «Он не подходит», — ответил святой Дровосек. «Его природа не создана для нашего пути. Какой он, по твоему мнению, человек?» Что-то пробормотав себе под нос, имперский наставник ответил: «Игривый, нетерпеливый, непоседливый, всегда бросается вперед с горячей головой, и в то же время хитрит и проявляет ужасную дотошность. Он очень умный и может додуматься до того, что не под силу другим, зачастую ему приходят такие идеи, что не пришли бы в голову даже мне. Более того, он очень великодушен и обладает широким кругозором. Впрочем, он до безумия самоуверен и искренне, всем сердцем верит, что является номером один в мире, несмотря на то, что всегда утверждает, что он только номер два. Тем не менее, если речь идет об уверенности, то он и вправду номер один». «Довольно детальные наблюдения», — похвалил святой Дровосек, потирая ладони. «Ты понимаешь его значительно лучше, чем я, хоть у меня и была схожая оценка. Он не подходит на роль святого». Имперский наставник кивнул. «Второй старший брат и вправду не подходит. А что насчет первого старшего брата?» «Твой первого старший брат — совершенно другой человек», — проговорил святой Дровосек. «Он обладает великой силой воли и устойчивостью. Если он поставил перед собой цель, то никто не сможет его отговорить. Именно поэтому он слегка неправильно понял путь святого. На пути святого тебе уступают оба твоих старших брата. Совершенствуйся вместе со мной несколько лет, я обучу тебя всему, что сам знаю». Имперский наставник внимательно слушал. Между тем святой Дровосек медленно продолжал: «Моя сила воли недостаточно высокая, чтобы переступить через бездну в моем сердце. Я постоянно возвращаюсь к воспоминаниям об эпохе императора-основателя, в моем сердце остался узел из-за его побега, развязать который уже невозможно. Ты не такой, у тебя нет бездны внутри. Ты выучишь то, что я знаю, и пересечешь ее, в итоге становясь истинным святым». Его глаза загорелись, и он с улыбкой продолжил: Следующие несколько лет ты должен быть сосредоточен на обучении, будь то верховные небеса императора или вечный мир, не вспоминай о них и не отвлекайся, сфокусируйся на преодолении той бездны, которая меня остановила. Имперский наставник вечного мира кивнул. Двое мужчин уселись друг напротив друга на вершине жертвенного алтаря. Верховные небеса императора, город гниющей дьявольской расы. Изначально этот город являлся одним из 64 городов богов верховных небес императора, но, оказавшись в руках дьяволов, он был подвергнут глубокой реконструкции. Теперь здесь жили бесчисленные дьяволы, занимающиеся в основном ковкой дьявольских статуй и дворцов. Гниющий считался сердцем дьявольской территории и был одним из первых городов, попавших в их руки. Именно поэтому люди теперь даже не могли найти сюда дорогу. Здешние дьяволы жили мирно и счастливо работали. Город находился под охраной дьявольских богов, а также в нем служило огромное количество порабощенных людей, что делало его довольно обеспеченным. В тот момент, когда сюда переместили Чи-Си, город праздновал традиционный праздник – фестиваль жертвоприношения. Бесчисленные дьявольские подростки тащили к алтарям скот, в то время как другие стучали в барабаны и гонги. Все странно плясали под аккомпанемент необычной, экзотической музыки, а на мрачно украшенных повозках маняще танцевали дьяволицы с четырьмя лицами, четырьмя руками и четырьмя грудями, привлекая огромное количество внимания и радостных возгласов. Они должны были бродить по городу вместе с жертвоприношениями. Группа людей таскала за собой скот и плясала, делая круг вокруг города. Закончив, они начали вытаскивать скот на каждый из жертвенных алтарей, где их ожидали дьявольские боги, с улыбкой наблюдающие за происходящим. В этот момент сильные дьявольские практики тащили скот на алтарь, чтобы поднести его в качестве жертвы для дьявольского бога. Быть первым, принесшим жертву, считалось огромной честью. За подобную честь сражалась не одна группа, а сотни или даже тысячи дьявольских семей, что делало город невероятно оживленным. С неба спустился луч света, и Чи-Си приземлился на один из жертвенных алтарей. Старый интриган, он осмелился меня обмануть. Его голос напоминал раскат грома, пронесшийся над оживленным фестивалем жертвоприношения. Между тем дьяволы замерли, а их бесчисленные взгляды упали на Чи-Си. Дьявольский бог на алтаре смеялся, готовясь принять подношения, принесенные юношами, но тоже был застигнут врасплох столь внезапным появлением незваного гостя. Ярко сияющие руны мгновенного перемещения под ногами Чи-Си начали постепенно исчезать, и он медленно поднял три свои головы и осмотрелся. Дьявольская раса. Палач эпохи багрового света внезапно взорвался злостью. Три его головы в унисон издали душераздирающий рев. Дьявольская раса. Мои сородичи преодолели миллиарды звезд и пересекли бесчисленное количество запретных зон, с огромными усилиями возвращаясь на нашу родную землю. После этого именно дьяволы уничтожили наш дом, убили моих сородичей и стерли мою расу с лица земли. Его иссохшие, желтые волосы встали дыбом и выстрелили во все стороны, будто десятки тысяч желтоватых мечей. Атака продлилась лишь мгновение, после чего все дьяволы в радиусе 300 метров панически схватились за горло. Кто-то поднял руку и, прикоснувшись к шее, увидел теплую дьявольскую кровь на ладони. Другие же даже не успели опустить взгляды, как их головы скатились с плеч. Купола украшенных тележек, находящихся перед алтарем, медленно соскользнули с цветочных столбиков, оголяя невероятно гладкие разрезы на дереве. Крыша дома неподалеку тоже съехала вниз, с грохотом падая на землю. Затем, одна за другой начали соскальзывать верхушки дворцов и крыши жилых домов. Головы всех в радиусе 300 метров упали на землю, орошая ее красной кровью. Невероятное количество ци и крови, текущее из разрубленных шей дьяволов, превратилось в красные потоки, несущиеся в сторону Чи-Си. Дьявольский бог на жертвенном алтаре увернулся от внезапной атаки и, увидев произошедшее, не смог сдержать свой гнев. Издав яростный крик, он протянул руки, хватая два дьявольских оружия, прежде чем броситься в атаку на противника. В тот же миг шесть рук Чи-Си, будто шторм, быстро обрушили на него бесчисленное количество ударов, разрушая оба оружия, а также тело самого дьявольского бога. Другие дьявольские боги быстро спустились с жертвенных алтарей и бросились в бой. Один из них узнал Чи-Си и скорбно прокричал: «Это он! Именно он спустил на наши небеса Лафу эти планеты, именно он стер их с лица земли. Это он убил прежнего уважаемого короля. Умри!» Из города гниющей донеслись бесчисленные голоса, огромное количество сильных дьявольских практиков бросилось на кровного врага, Их злость вздымалась выше небес. Спустя несколько мгновений, над округой повисла тишина. Чи-Си тяжело дышал, его шесть глаз наполнились темно-красным цветом. К этому времени он уже полностью утолил свою жажду крови Ци. Вернувшись к своей полной силе, он, по логике, должен был перестать убивать и уйти, однако он продолжил резню до тех пор, пока не остался единственным выжившим здесь существом. Я повел своих сородичей блуждать по безбрежной пустоте на протяжении тысяч лет лишь для того, чтобы найти нашу родную землю. Но вы убили их всех, оставив только меня, остался лишь я. Его шесть рук выпрямились, протягиваясь во все стороны и что-то хватая. Разрушенное им оружие дьявольских богов тут же подлетело в воздух, формируя огромную металлическую сферу. Три головы Чи-Си выдохнули потоки огня, расплавляя металл, после чего он выковал из него шесть сверкающих божественных ножей. Держа оружие в каждой руке, он всмотрелся на горизонт, где собирались дьявольские боги из других городов. Глава 614. Древо света в ночном небе. Под озлобленный рев дьявольских богов по округе разнеслись звуки разразившегося боя. Все они сражались против единственного бога. После кровавого побоища образовались настоящие горы из трупов, и даже Чи-Си невольно ощутил нарастающую усталость. Совершенствуясь в технике бесстрастного сражающегося бога, он был способен захватывать чужую кровь и ци для своей подпитки и всегда пребывать на пике своего могущества. Кроме того, имея три головы и шесть рук, его способности ближнего боя, можно сказать, достигли совершенства. Например, как только враг получал ранение, из него постоянно просачивалась кровь, в итоге вливающаяся в его тело. Собственно, именно поэтому он был настоящим королем сражений на истощение. Подобную божественную технику можно отнести к одной из наиболее выдающихся техник эпохи Багрового Света. В те времена многие люди совершенствовались в ней, следовательно, опытных в ней богов тоже было отнюдь немало, и именно поэтому они обычно имели три головы и шесть рук. Однако техника бесстрастного сражающегося бога имела два недостатка. Первый заключался в том, что прилично перегружалось тело, отчего в скором времени чувствовалась сильная физическая усталость, но, надо заметить, кровь и ци становились со временем лишь энергичнее. Второй же заключался в недостатке божественных искусств. Поскольку эта техника была предназначена для ближнего боя, практикующие ее люди не особо отличались высокими достижениями в божественных искусствах. Палач эпохи Багрового Света сел на вершине кучи трупов, встречая спускающуюся ночь. Вокруг полыхали бесчисленные огни от ранее использованных божественных искусств, испуская клубы дыма к ночному небу. Город гниющий был сравнен с землей. Между тем из тьмы вокруг выныривали бумажные лодки, а равнодушные вестники смерти на их борту начинали собирать души. Чи-Си молча смотрел на них, явно не собираясь что-либо говорить. Как-никак он был палачом райских небес Багрового Света, и такое зрелище ему было не в новинку. Сидя на горе трупов, он внезапно всмотрелся вдаль, где увидел шагающего к нему трехликого, настраивающегося на предстоящую битву дьявольского бога. Наконец против него выступил оппонент с феноменальными способностями. Уважаемый король Фужила, Чи-Си наступил одной ногой на голову какого-то трупа, в то время как другую просто свободно свесил. В далеком прошлом он убил предыдущего уважаемого короля, полагаясь на таинственный нож казни бога, поэтому не понаслышке знал о том, с насколько ужасающим противником сейчас столкнется, и должен был тоже настроиться на предстоящую битву. Он попросту не мог оставить противнику ни единого шанса. Ему придавали сил злоба и жажда мести, с одним лишь «но», из-за них он мог начать действовать совершенно нерационально. Поэтому, только подавив свою ненависть, у него может получиться дожить до момента, когда решается вопрос жизни и смерти, и именно тогда он сможет спустить ее с поводка, в итоге нанося врагу роковой удар. Тот момент станет поворотным, в тот момент он, распираемый своей злобой, ненавистью, сможет сразиться как следует, от всего сердца. И если все закончится благополучно, месть свершится, а его сердце да и окрылится. Между тем шагающий на расстоянии Фужила, если не присматриваться, не выглядел как дьявольский бог, даже близко нет, он выглядел как привлекательный, утонченный мужчина средних лет, открытый к учебе и, вообще, ко всему новому. С каждым новым шагом его руки ритмично поднимались и опускались, исполняя одно божественное искусство за другим, однако, те не рассеивались, а наоборот, собирались вместе, удерживая в себе и не теряя ни капли мощи. Он шагал не слишком часто, но все же перемещался с поистине умопомрачительной скоростью. Со стороны это создавало иллюзию, что он мчится вниз с высокой горы. Окружающая его аура буквально кричала о непобедимости. Его внешний вид совершенно не зависел от частоты шагов, а из-за их медленности почему-то производилось впечатление непревзойденности. Между тем скорость, с которой он исполнял божественные искусства, была пугающе высокой. Высокой настолько, что Чи Си ощутил давление. Со временем это чувство только усиливалось, пока он, наконец, не удержался и встал. Слои пространства позади него внезапно начали расцветать, а город гниющий неумолимо отдаляться. Но вместе с ним также уносилась вдаль часть горы трупов. Фужило был уже готов задействовать свои божественные искусства, чтобы начать свирепую битву, а значит также мог в любой момент переместить трупы павших в бою дьяволов, чтобы те не стали для Чи Си источником крови и ци. Если бы он так ничего и не предпринял, его враг бы окончательно сформировал свою ауру непобедимости. Чи Си взмыл к небу, его руки искусно размахивали шестью золотыми ножами, взрывающимися всевозможными божественными искусствами школы боевых техник. Они были подобны потоку наслаивающихся друг на друга волн. По мере накопления волны, состоящие из вспышек ножей, превращались в одну волну, все выше и выше вздымающуюся к небу. Шагая по воздуху на 300-метровой высоте и постоянно ускоряясь, после него на поверхности земли образовывались впадины, словно от некогда пересохших озер, в форме ступней. Земля содрогалась, впадины постоянно формировались. Даже горы оседали после того, как на них наступали. Он приближался к спокойно шагающему, но пугающе быстро перемещающемуся врагу. В 600 метрах перед Фужило образовалась очередная озероподобная впадина от ступни Чи Си, а уже в следующий миг два ужасающих существа, наконец, столкнулись. В это время Цинь Му, находящийся в городе Ли, готовился пойти отдохнуть, как вдруг увидел, что восточный горизонт, где располагались пугающие земли дьявольской расы, озарился светом. Он стоял на городской башне и, всматриваясь вдаль, смотрел на озаряющий ночное небо свет. Даже несмотря на огромные расстояния, разделяющие их, ему приходилось из-за яркости щуриться. Свет напоминал собой невероятно крепкое древо, которое внезапно резко выросло, устремляясь единым потоком к небу. Он находился в далеком городе Ли, но все равно отчетливо видел древоподобную светящуюся колонну, подпирающую собой небо и землю, как вдруг она начала обрастать невероятно яркими ветвями, между которыми уже в следующий миг начали сверкать ослепительные молнии. Наблюдая за происходящим, Цинь Му задействовал навык пробуждения глаз девяти небес, чтобы разглядеть, что именно там происходит, но со своим текущим зрением у него это не получилось. С учетом разделяющего их расстояния ему не удалось бы увидеть даже 30-километровую гору, не то что фигуры нескольких богов. Но с учетом того, что до него так отчетливо донеслись световые отголоски битвы, он мог легко представить, насколько та была свирепой. «Должно быть, в бою сошлись Фужило и Чи Си», — думал он про себя. Все в городе Ли встревожились. Одни взлетали в небо, а другие взобрались на самые высокие из возможных мест, чтобы увидеть столь редкое зрелище. Первая ветвь, вторая, третья. Из светового ствола вырывалась одна ветвь за другой, уплотняя собой округу вокруг древа. Всего несколько вдохов спустя перед взором Цинь Му и всех остальных практиков города Ли на востоке возникло огромное, подпирающее собой ночной небосвод светящееся древо, чья плотная крона вальяжно покачивалась из стороны в сторону. Внезапно древо померкло и немногим позже исчезло, а темнота вновь объяла собой восток. Битва закончилась, бормоча, Цинь Му до сих пор чувствовал учащенное биение своего сердца. Кто из них одержал верх? «Я не знаю», — раздался голос позади. Цинь Му поспешно обернулся и увидел истинного бога Пан Юя, бога Сан Я и остальных богов Верховных Небес Императора. Они появились здесь незаметно, словно призраки, и выбрали именно эту городскую башню только из-за того, что она была самой высокой. Лучше места для наблюдения за странным зрелищем на востоке было не найти. Конечно, можно было также взлететь высоко в небо, но такое поведение не под стать их статусу. Они должны были проявлять сдержанность. «Я много раз сражался с Фужило», — Пан Юй покачал головой, — «но всегда терпел поражение, чудом спасая свою жизнь. Есть не так уж много людей, которые могут сойтись с ним на равных. Если исходить из моего опыта, в этом бою Фужило выложился на полную, но я не могу с уверенностью сказать, кто одержал верх. И если все же он, то с крайне незначительным перевесом. Циньму ощутил в своем сердце зуд любопытства и пробормотал: «Так хочется взглянуть хотя бы одним глазком». Пан Юй встревожился и сразу же посоветовал: «Владыка культа Цинь, небесного и имперского наставников сейчас здесь нет, будет лучше не создавать проблем». «Истинный бог», Циньму серьезно заговорил, «я нахожусь на верховных небесах императора уже на протяжении полугода, и разве ты можешь припомнить хотя бы один случай, когда я стал причиной проблемы, не обвиняя меня беспочвенно?» Пан Юй расцвел в широкой улыбке и, закивав головой, согласился: «Да, да, разумеется, слова владыки культа Цинь разумны, я сказал не подумав, искренне прошу прощения». Сан Е подошел сбоку и шепнул на ухо: «Городской лорд, разве ты забыл, как он подстрелил оба солнца наших верховных небес императора?» «Ша-ша-ша-ша», пан Юй перешел на шепот, «он попросту не понимает, что натворил, но ты-то, он ведь ученик небесного наставника, ни я, ни ты не можем его провоцировать. К тому же он поручил имперскому наставнику создать для нас два новых солнца, и, если по-честному, выглядят они гораздо лучше, чем прошлые». Сан Е моментально заткнулся. Между тем Циньму всматривался в темноту на востоке, становящуюся со временем все непрогляднее. Внезапно он с силой сжал кулаки и начал приглушенно, но взволнованно рассуждать: «Фужила и Чиси, они оба сейчас тяжело ранены. Если сейчас не воспользоваться возможностью, то когда? Как же мне хочется заполучить их головы». Пан Юй был поражен услышанным и, тут же бросив взгляд на Сан Е, приказал: «Приглядывай за ним, не позволь ему набедокурить». Сан Е неоднократно закивал. Снаружи города гниющий приземлился Фужила и, немедленно развернувшись, растворился во тьме ночи. Чиси тоже приземлился, слегка спотыкаясь. Он безуспешно пытался остановить вытекающую из его трех ртов и груди кровь, как вдруг грудь разделилась надвое и наружу ключом забила испорченная кровь. Под звуки крошащихся и опадающих ножей его тело ссыхалось на глазах. Еще миг назад слышались глухие звуки от их противостояния, а уже сейчас каждый из них был тяжело ранен и смертельно истощен. До боя, на его протяжении после никто из них не проронил даже слова. Фужила так быстро развернулся и исчез из-за того, что его тело усеивали бесчисленные раны. Он волновался, что Чиси воспользуется шансом и подпитается от него кровью и ци, поэтому побег был лучшим решением в текущей ситуации. К тому же сейчас ему всего то и нужно, что найти какого-нибудь полностью здорового дьявольского бога, после чего тот с легкостью убьет Чиси. Будучи мудрецом дьявольской расы, он понимал это лучше, чем кто-либо еще. Чиси тоже знал, почему Фужила сбежал, поэтому понимал, что ему нельзя больше здесь оставаться, ведь совсем скоро сюда заявятся дьяволы, жаждущие отнять его жизнь. Вот только его кровь и ци были истощены, поэтому он даже ходить нормально не мог. Единственное, что ему оставалось, это ждать, когда за его головой придет дьявольский бог. Неужели это конец? Чи Си упал на колени и безвольно наклонил вниз головы. «Мне не удалось вернуться к землям предков и не удалось вернуться назад к своим людям. Чтобы раскатать им о произошедшем, я не могу этого принять». Вдали, где-то посреди города гниющие трупов, туда-сюда плавал сгусток черного газа. Иногда он принимал форму маленького дерева, а в другое время угловатого камня, или даже загорался, попадая внутрь пламени того или иного божественного искусства. Вокруг этого сгустка парили маленькие флаги, поглощающие дьявольскую ци и втягивающие осколки душ, от которых отказались даже вестники смерти. Вскоре черный газ оказался подле Чиси и, казалось бы, засомневался. Он явно хотел подойти поближе и проверить, мертв ли бог, а также не завалялось ли у него чего ценного, но все же беспокоился. «Ты человек», — внезапно заговорил Чиси. Сгусток дьявольского газа удивился и в следующий миг превратился в куст. «Можешь даже не пытаться превращаться передо мной», — продолжил Чиси. «Я вижу сквозь твою маскировку. Если ты меня спасешь, я возьму тебя в качестве ученика и обучу высшему искусству моей эпохи багрового света, технике бесстрастного сражающегося бога. Поверь, ты не пожалеешь». Куст встряхнулся и исчез. На его месте оказался юноша с ногами косули, который уже в следующий миг склонился в глубоком поклоне. «Пань Гунцо отдает дань уважения мастеру. Можешь не беспокоиться, в течение последних месяцев я скрываюсь в рядах дьявольской расы. Что же до моих способностей к побегу, в этом мире нет того, кто посмел бы назвать себя передо мной номером один». Глава 615. Непревзойденная Дхарма. Ранним утром Циньму отправился в буддистский монастырь в городе Ли и постучал в дверь. прося о встрече, он проговорил: «Я хочу повидаться со старым Ма». Монах, встретивший его, быстро отправился сообщить лидеру. Причина, по которой Циньму сказал «старый Ма», а не «Жулай Ма», состояла в том, что Жулай – это лидер буддистов, ответственный за монастырь Великого Громового Удара и продвижение религии, в то время как старый Ма приходился ему родственником. Один был лидером монастыря, а второй – его близким человеком. Придя на встречу с Жулаем Ма, он должен был представиться как император людей и владыка небесного святого культа, а придя к старому Ма, он был ребенком, которого тот воспитал. Спустя некоторое время монах вернулся и сообщил: «Старый Ма приглашает тебя к себе». Улыбнувшись, Циньму отправился следом за ним вглубь монастыря. Боги верховных небес императора подарили монахам землю, на которой те построили монастырь и начали тщательно совершенствоваться. По дороге он поднял голову и увидел 20 размытых небес, нависающих над монастырем. Внизу под ними до сих пор находилось бесчисленное количество монахов, непрерывно читающих писания. Резонируя, их голоса превращались в лучи буддистского света, вливающиеся внутрь 20 небес. Они являлись небесами буддизма, а их образы, нависающие над монастырем, не были настоящими. Циньму отвел взгляд в сторону и увидел простоватого на вид старика, снявшего рясу Жулая и шагавшего в его сторону. «Старый Ма», юноша взволновался. С тех пор, как старый Ма стал Жулаем Ма монастыря Великого Громового Удара, они больше не могли видеться так часто, как раньше. Сняв свою рясу, он дал понять, что встречал его как родственник. Как тут можно было не взволноваться? Тем не менее, в этом месте проводился буддистский обряд и повсюду блуждали бесчисленные монахи. Он должен был держать себя в руках и не создавать своему дедушке никаких проблем, особенно проблем разума. «Дедушка Ма, я думал, вам всем давным-давно удалось установить связь с 20 небесами», собравшись с мыслями, Циньму полюбопытствовал: «Почему вы до сих пор пытаетесь это сделать? Неужели Будды царства Будды не передали вам техник и навыкам высшего уровня?» «Передали, но их было очень мало», ответив, старый Ма повел Циньму в сторону монахов, своими песнопениями пытающихся установить связь с царством Будды. Внутренняя часть монастыря оказалась невероятно просторной, здесь поместилось более 1000 монахов, сидящих в позе лотоса. Некоторые из них сидели на земле, в то время как другие парили в воздухе или даже возвышались на верхушках пагод. «Царство Будды желает, чтобы мы сфокусировались на совершенствовании и не отвлекались на страдания мира смертных. Они никогда не собирались вмешиваться в жизнь людей, будто считали ее чем-то запретным. Я хотел, чтобы они передали нам более сложные техники. Сердце Будды думает о спасении людей мира, так как они могли бы отказать в помощи, увидев плачевное положение дел смертных». Циньму оглянулся. Среди 1000 монахов были мужчины, женщины, люди и демоны. Все они непрерывно пели, оставляя 20 небес в покое. Подобный способ борьбы слегка напоминал домогательство. Будды каждый раз слышали, когда кто-то произносил одно из их имен, поэтому монахи попросту не оставляли бедолаг в покое. «Сначала несколько будд согласились передать нам свои навыки, но после этого с нами больше никто не связался. Я пытался пригласить их к нижней границе, но они отказались появляться здесь и помогать нам», старик покачал головой. «Как по мне, на самом деле они не боятся, что смертный мир их испортит, а опасаются какого-то страшного существа. Несмотря на их сложные техники и высокие области, состояние их ума значительно пошатнулось. Всего лишь несколько дней назад боги из царства Будды не выдержали нашей назойливости и предложили провести между сыновьями Будды состязание дхармы». «Состязание дхармы?» Циньму тут же взволновался и улыбчиво спросил: «Как они состязаются?» «Нужно выбрать своих лучших учеников Будды и проверить, чьи достижения дхармы выше. Это состязание проходит в отдаленных уголках космоса. Я решил отправить Чжань Куна», указав пальцем в небо, ответил старый Ма. «Он уже там, и к этому времени успел одолеть нескольких сыновей Будды с 20 небес». Циньму поднял голову и увидел Чжань Куна, сидящего на одной из пагод. Та, казалось, находилась на той же высоте, что и 20 небес, в то время как напротив находился сын Будды, сидящий на странном слоне, обвешанном красивыми нефритом и жемчугами. За спиной слона возвышалось великолепное скопление монастырей, среди которых стояли гигантские Будды. Вокруг их гордых, торжественных лиц кружились лучи света. Две стороны вели крайне напряженную дискуссию. Слова сына Будды из 20 небес текли бесконечным потоком, будто река. Его монолог длился более часа. Время от времени его голос звучал ревностно и страстно, а иногда был глубоким и низким, вызывая у всех вокруг непреодолимое желание прислушаться как можно внимательнее. Его речь, несмотря на ее затянутость, казалось, невозможно опровергнуть. Наконец замолчав, он улыбнулся, смотря на демонического обезьяна, который, в свою очередь, протянул свою мохнатую ладонь и, выпрямив четыре толстых черных пальца, грубым голосом начал говорить по слову, в абсолютной. Будда не понимал, о чем тот говорит, и задумался, но чуть погодя обезьян продолжил. Пустоте. Сын Будды нахмурился, его мысли кипели, между тем обезьян произнес следующее слово. Есть. Сын Будды дрогнул и прокричал. Какое есть, если речь идет об абсолютной пустоте? Не обращая на него никакого внимания, Чжань Кун продолжал. Тишина. Впав в ярость, сын Будды прокричал. Если в пустоте тишина, то как там может что-то быть? Твои слова противоречат дхарме. Сын Будды не мог сдержать свой гнев и собирался опровергнуть все услышанное, как вдруг его тело задрожало. Сидя на слоне, он ошеломленно застыл, не в силах сказать и слова. Огромный Будда за его спиной глубоко вздохнул и проговорил. В абсолютной пустоте есть тишина. Поистине изумительно, каждое твое слово будто жемчужина, как объяснение Махаяны. Когда эти слова соединяются вместе, они становятся великими и глубокими. Кунсян, ты говорил на протяжении часа и произнес длинную речь, но, к сожалению, она не идет ни в какое сравнение ни с одним его словом. Ты потерпел поражение, отступи. Сын Будды слез со спины слона и поклонился обезьяну, прежде чем уйти. Цинь Му был удивлен и озадачен. Дедушка Ма, у здоровяка и вправду есть корень мудрости? Спросил он. Старый Ма торжественно ответил. Его мудрость поражает. Она даже превосходит таковую у меня и Мин Синя. В этот момент со следующих небес спустился другой сын Будды. Следом за ним шло несколько громадных Будд. Усевшись, незнакомец мгновенно засиял. 20 небес разразились ослепляющими лучами, освещая все в монастыре. Увидев, как монастырь поглотили удивительные лучи, монахи удивились. У этого сына Будды невероятно высокое совершенствование дхармы. Демонический обезьян поднял руку, прикрывая лицо от лучей. Его огромная ладонь заслонила свет, из-за чего на его лицо упала тень. Только-только усевшийся сын Будды как раз собрался начинать дискуссию, но, увидев эту картину, замер. В следующий миг он ощутил сладкий привкус в горле, прежде чем выблевать пригоршню свежей крови и прокричать. «Твои достижения в дхарме настолько высоки, у меня даже не было времени заговорить, а ты уже победил». Договорив, он упал на спину, едва дыша. Группа Будд, стоящих позади, быстро бросились к парню и спустя некоторое время помогли ему прийти в себя. Один из них похвалил. «Собираясь обсудить с тобой, что такое свет, сын Будды Пучжая никак не ожидал, что ты сможешь увидеть его намерения насквозь. Тебе и вправду нет равных в дискуссиях. Восхитительно. Замечательно». Ошеломленный Цинь Му с трудом оторвал глаза от спины демонического обезьяна и бросил на старого Ма сомнительный взгляд. Ему было не под силу понять дискуссию подобного толка. Старый Ма объяснил. Сын Будды начал свой вопрос, разразившись яркими буддистскими лучами. Между тем Чжань Кун поднял руку, прикрываясь, и под ней появилась тьма. Этим он хотел показать, что там, где есть свет, будет и тьма, они неразлучны. Из-за этого дискуссия, которую намеревался начать сын Будды Пучжая, оборвалась. Он уже не мог проговорить всего того, что сдерживал у себя в груди, из-за чего начал блевать кровью. Здесь можно отчетливо увидеть корень мудрости Чжань Куна. Цинь Му потерял дар речи. Он видел, что совершенствование сына Будды Пучжая было крайне высоким. Скорее всего, тот был экспертом дхармы области небожителя. В сражении с ним он мог оказаться не в силах одержать верх, поэтому ему даже в голову не приходило, что тот, увидев, как демонический обезьян закрывает лицо от яркого света, едва не умрет от рвоты кровью. Между тем дискуссии демонического обезьяна позволили ему добраться до небес Лакшми, и на очереди были небеса Сарасвати. Вскоре оттуда спустился очередной молодой сын Будды в компании нескольких Будд. Медленно усевшись напротив обезьяна, он молча держал в руках цветок лотоса, прежде чем проговорить. «Ничего», — обезьян ответил. «Есть». Сын Будды нахмурился и положил лотос на землю. «Есть». Обезьян проговорил. «Ничего». Парень напротив встал на ноги и прокричал. Ты обычный человек, волосатый здоровяк покачал головой. Я, святой, сын Будды издал оглушительный крик. Ты святой Будда, обезьян в очередной раз покачал головой. Я, обычный. Лицо молодого сына Будды покраснело, и он сердито прокричал. Когда в моей руке что-то есть, ты говоришь ничего. Когда в моей руке ничего нет, ты говоришь есть. Ты говоришь, что ты святой Будда. Но когда я спрашиваю, святой Будда ли ты, ты говоришь, что ты обычный. Что ты пытаешься сказать? Будды за его спиной нахмурились и подозвали нескольких ваджр, чтобы увести парня прочь. Один из них извинился перед демоническим обезьяном. Прости его, младший брат, его сердце потеряло покой. Можно считать, что ничего, тоже есть. Так же и когда что-то есть, это можно считать ничем. А когда чье-то сердце святое, то и святое сердце кажется ему обычным. Обезьян сделал уважительный жест, но не ответил ни слова. Циньму был ошеломлен, его голова начала буквально гудеть. Схватившись за лоб, он посмотрел на старого Ма и проговорил. «Дедушка, я совсем ничего не понимаю, у меня нет корня мудрости, лучше мне не слушать их разговоров. Когда я был в возрасте Чжанькуна, я даже и не мечтал о подобных достижениях. Если его слова сбивают тебя с толку, то нам лучше пройтись за пределами монастыря», — с улыбкой предложил старый Ма. Циньму почувствовал огромное облегчение, будто его освободили от тяжелого бремени. Они вышли из монастыря, и старый Ма, глубоко вдохнув, посмотрел на Циньму, улыбнулся и заговорил. «Муэр, теперь я Будда, я отдаляюсь от тебя все сильнее и дальше. Одев свою робу и усевшись на место Будды, я перестал быть старым Ма из прошлого. В моих глазах все вы – живые существа. Но когда я встаю со своего места и снимаю робу, я снова становлюсь старым Ма из Цаньлая, божественным констеблем Ма. А ты становишься ребенком, которого я воспитал». Внезапно Циньму крепко обнял старого Ма, который на мгновение замер, прежде чем умиротворенно улыбнуться и похлопать его по спине со словами. «Чжанькун очень быстро учится, Мин Син тоже делает огромные успехи. Однажды они унаследуют монастырь Великого Громового Удара. Когда это время придет, я оставлю свое место Будды и вернусь в деревню Цаньлаа. Тогда мы сможем снова говорить и смеяться, пить вино и праздновать». Циньму спросил, почему Будды 20 небес не хотят делиться своими учениями или по крайней мере предоставить помощь нижней границе. Дедушка не спрашивал у них о причине, спрашивал, и тогда один Будда сказал мне, что причина, по которой монастырь Великого Громового Удара дожил до наших дней, состоит в том, что мы не задаем вопросов. Как только мы начнем это делать, то потеряем защиту. Поэтому они хотели, чтобы я перестал спрашивать. Вздохнув, старый Ма продолжил, в этот раз мы используем грязный прием, которому меня научил немой. Старик посоветовал мне приказать монахам произносить имена Будды, тем самым нарушая их покой, пока у них, наконец, не закончится терпение и они не согласятся со мной заговорить. Если нам удастся выиграть дискуссию, Будды 20 небес позволит троим из нас войти в царство Будды за знаниями. Тем не менее, они все же не позволят своим людям спуститься нам на помощь. Тщательно все обдумав, я решил, что три места все-таки лучше, чем ничего.